Время индейки. С тех пор, как Беатрис уехала с Отманами, сестры Гуднайт, Бесс и Ада взялись помогать Дороти. Они пели на передаче в особых случаях. И сегодня выдался как раз такой. Перед выходом в эфир Дороти выглянула в окно, чтобы сообщить самые свежие новости о погоде, и увиденное ее порадовало. «Всем доброго утра! У нас в Эмвуд-Спрингсе на дворе еще один прекрасный осенний денек. И у вас, надеюсь, тоже. Знаю, время сейчас хлопотливое, все готовятся ко Дню Благодарения и к каникулам. И мы очень рады, что вы выкроили для нас минутку. Не знаю, как вы, но лично я с нетерпением жду конца этой недели. Бобби сводит нас с ума, пытаясь к пятнице вызубрить песню о Гаевате из страны Дакотов диких, с гор и тундр, с болотных топий. Кажется, еще раз услышу, закричу. Бедная Бетти Рэй помогает ему учить. И скажу вам, у этой девочки терпение Иова. Пока что Гаевату выучили уже все домашние, кроме Бобби. Ну что же, завтра, 4 ноября, день всеобщего голосования. Мамма Смит сыграла первые аккорды песни «Великий, добрый, старый флаг». Правильно, мама, демократия в действии. Утром позвонила Ида Дженкинс, председатель местной женской политической фракции, чтобы напомнить всем женщинам: приходите обязательно, голосуйте, не оставляйте выбор исключительно мужчинам. И мама Смит согласна. Не забывайте, наша мама Смит была суфражисткой. Отстаивала наше право голосовать, и мы ею очень гордимся. Позже обещали заскочить Бесс и Ада Гуднайт, спеть «Бонго-бонго-бонго-бонго, не уеду я из Конго». Хотя ума не приложу, какое отношение к выборам имеет эта песня. Может, они ошиблись? Нет? Нет, мама Смит говорит, они собираются спеть именно ее. Дороти пошуршала бумагами. Так, поглядим, что у нас дальше. Ага, объявление от торговой палаты. Они просят поменять название конкурса «Мисс Индюшка» на «Мисс Благодарение». Так что, если вы согласны, зайдите завтра в аптеку и тоже проголосуйте. Гарри Джонсон из A&P просит сказать вам, друзья, что у него есть специальное спецпредложение на День Благодарения. Покупаешь одну банку молодого горошка Далмонта, вторую получаешь в подарок. И еще он говорит, что у него заготовлено много индюшек, уже выпотрошенных и нашпигованных. Осталось только сунуть в духовку. А теперь позвольте спросить, вас когда-нибудь ударяло током при замене предохранителей? Если да, то следующая реклама для вас. Пользуйтесь предохранителями Royal Crystal со стеклянным противоударным наконечником. Это безопаснее, чем лампочку поменять. Спрашивайте заодно и рождественские гирлянды Royal. Все перечисленное можно купить в магазине у Оронов инструменты. Кстати, об Уорренах. Вчера мы с мамой Смит были в гостях у нашей новобрачной Нормы Уоррен, которая провела для нас экскурсию по своей кухне. У нее новый обеденный столик, формика с табуретками, невероятно яркий и веселый. Она говорит, что цвета есть разные, желтые, голубые, зеленые, но у Нормы вишневые. Мама Смит сыграла «Жизнь моя тарелка вишен». Все верно. А Норма в восторге. Его очень легко содержать в чистоте. Провел влажной тряпкой и готово. Все говорят, это мебель будущего, и я в это верю. Когда Норма постелит красно-белый линолеум, ее кухню можно будет демонстрировать всему Среднему Западу в качестве эталона.